сбежала!» — едва слышно окончила княгиня. Ко всему подготовился старый князь, только не к этому. И удар поразил его, как кистенем в голову. Он упал на скамью, прислонился к стене и застыл в этой позе, бессмысленно вытаращив глаза. Лицо его налилось кровью, и, раскрыв широко рот, он едва переводил дыхание. Княгиня испуганно вскочила на ноги и бросилась к мужу. Но он уже оправился, и лицо его стало бело, как мел, а глаза вспыхнули, как яркие молнии. «Сбежала!» — закричал он не своим голосом. «Ты врешь, старуха! Она утопла! Она умерла! Эй, люди!» Голос его раздался громом на весь дом. В один миг горница наполнилась холопами. Уже все знали о происшедшем, и бледные дрожали от страха. «Дочь искать!» — сказал князь. «Весь сад по травке переберите! Весь дом по всем щелям осмотрите! Реку обшарьте! Ну!» Слуги быстро скрылись и рассыпались по всему дому. В ту же минуту в горницу вошли Петр и Терентий. «Слыхали?» — спросил он. Терентий молча кивнул головою, а Петр только махнул рукой. «Прокляну ее, если так», — сказал князь. «А вы должны крест целовать, что станете искать ее и обесчестившего нас. Клянетесь?» Терентий и Петр стали на колени и твердо ответили в голос. «Клянемся, и на том крест целовать готовы!» Князь взглянул на жену. «А ты, старая, иди наверх, и на глаза мне не кажись до времени. Стара ты, чтобы учить тебя, а поучить бы надо. Я теперь до царя поеду, а ты, Терентий, за людьми пригляди. А ты, Петр, пока что накажи всем, чтобы языками не звонили». «Да что!» — сказал он с горечью. «Все знают чай!» Он тяжелую поступью вышел из горницы и, казалось, сразу обратился в старика. Княгиня со стоном поплелась наверх. Терентий ушел, а Петр бессильно опустился на лавку. Вчера он был счастлив, а сегодня, как пыль, разлетелись его мечты. Мыслимо, чтобы князь Куракин отдал дочь свою за него и за позоренной семьи. Ах, Анна! Глаза его злобно вспыхнули. Кабы он знал их обидчика. А люди тем временем искали по всему дому, по саду, в воде и нигде не находили следов пропавшей княжны. Как потерянная ходила Дарья и вздрагивала, как испуганный заяц при всяком оклике. Она боялась взглянуть на Федьку Кряжа, чтобы не выдать себя нечаянным воплем. А Федька ходил везде, как ни в чем не бывало, и только покрикивал на людишек. А тем временем верные холопы Тугаева мчали княжну по дороге на Рязань, где на 40-й версте от Москвы стояла одинокая усадьба князя. Там он думал схоронить княжну до поры до времени. И она, послушная, пораженная случившимся, в полубесчувственном состоянии, сидела в тряской колымаге.